Восьмое. Вечером Роман Романович Петров, владелец Кауновского завода по ремонту вертолетов, вышел из серого пятиэтажного здания с хлебопекарней на первом этаже в отвратительном настроении. Прежде всего, его раздражал Веселовский. Всегда, даже когда толстяк приносил не самые дурные вести. Хороших вестей от Веселовского Роман Романович Петров не получал никогда. Звонок от Веселовского всегда был предвестником надвигающейся беды или как минимум проблем, которые нужно решать срочно и жестко, а Петров не любил ни того, ни другого. В отличие от своего давнего приятеля и компаньона Юрия Атарова, Роман Романович был человеком усталым, циничным, но не злобливым. Ему никогда не нравилось втаптывать людей в грязь. Другое дело, что время от времени Петрову приходилось это делать, ибо любой бизнес, легальный или нелегальный, это всегда шагание по чужим головам, и ничего с этим поделать нельзя. Вот и сейчас он чувствовал себя довольно скверно. Безусловно, доклад Казиса Лапшиса не должен был попасть в Москву, но этот вопрос несложно было решить. Сложным было другое – заставить Лапшиса вести себя смирно и перестать корчить из себя Штирлица, работающего в тылу врага. Роман Романович встречался пару раз с этим Лапшисом. Долгая жизнь в бизнесе заставила его разбираться в людях, и он знал, чувствовал, что такого человека, как Казис Лапшис, невозможно уговорить, только если не представить ему жестких доводов, самым жестким из которых был выстрел в затылок. Тем не менее, Роман Романович принял решение переговорить с Лапшисом. Вечером того же дня он притворил свое решение в жизнь. Забравшись в черный красавец БМВ Петрова, Лапшис одернул примявшиеся полы пальто, опустил поднятый воротник и лишь после этого повернулся к Роману Романовичу. Петров тактично, хотя и холодновато, улыбнулся и сказал: «Я рад, что вы согласились со мной встретиться». «Мне пришлось отложить из-за этого важную встречу», – сердито ответил Лапшис. «Так что давайте без предисловий». Карие глаза Петрова сузились, превратившись в две жесткие щели. Однако он сделал над собой усилие и вновь придал своему лицу спокойное и даже приветливое выражение. «Итак», – нетерпеливо сказал Лапшис, – «о чем вы хотели со мной поговорить?» «Господин Лапшис, я давно догадался, что неприятен вам». «Я этого никогда не скрывал», – быстро вставил Лапшис. Роман Романович кивнул. «Вот именно. Вы этого никогда не скрывали. И в каком-то смысле это делает вам честь. Я люблю людей прямых и прямо говорящих то, о чем они думают». Казис Лапшис покосился на Петрова и заметил с ядовитой усмешкой: «Судя по многословному вступлению, вы к этой породе не относитесь». Роман Романович медленно покачал головой. «Ошибаетесь. Я просто пытаюсь быть тактичным, только и всего». «И тем самым отнимаете у меня время», – сказал Лапшис. «Это как посмотреть». Глаза Петрова вновь сузились. «Возможно, что и наоборот. Тем не менее, я продолжу. Итак, вы человек прямой. Поэтому я буду говорить с вами прямо. Зная ваше отношение ко мне и к Атарову, я могу предположить, что вы делаете все, чтобы опорочить нас в глазах...» Петров на мгновение остановился, подыскивая нужную формулировку. «В глазах тех, кого мы здесь представляем», – закончил он фразу. «И это несмотря на то, что мы с успехом выполнили возложенную на нас миссию». «Боже мой, как торжественно!» – насмешливо пробормотал Лапшис. «Торжественно или нет, но это правда», – спокойно отозвался Роман Романович. «Мы сделали и продолжаем делать все, что от нас требуется. Но, судя по отдельным вашим репликам и действиям, я догадываюсь, что вы оцениваете нашу деятельность иначе, выдавая желаемое за действительное. Смею вас уверить, господин Петров, что я оцениваю вашу деятельность абсолютно адекватно. На этот счет вам совершенно не следует волноваться». «Этого-то я и опасаюсь», – грустно заметил Петров. Вы человек оригинальный, и, как любой оригинальный человек, не считаетесь с фактами, а воспринимаете мир таким, каким его себе вообразили. Мы с Атаровым всего лишь предприниматели. И если быть еще более точным, предприниматели на службе у государства». Лапшин задрал рукав пальто и нетерпеливо глянул на часы. «Нельзя ли покороче, господин предприниматель?» «Пожалуйста. По опыту я знаю, что всякое дурное мнение о человеке можно изменить. Порой для этого достаточно одного поступка. И я хочу совершить этот поступок». «Вот как?» – Лапшис иронично прищурился. «И что же это за поступок? В чем он заключается?» «Он заключается?» Роман Романович поднял небольшой кейс, стоявший у него в ногах, и положил его себе на колени. Он заключается в следующем. Тут Петров щелкнул позолоченными замочками кейса и откинул крышку. Казис Лапшис с интересом покосился на кейс. То, что он увидел, заставило его усмехнуться. «Забавно», — сказал он. «Нечто подобное я и ожидал увидеть. Сколько здесь?» $50,000, — сказал Петров. «И я хочу, чтобы вы приняли их от меня в знак моего к вам искреннего расположения». «Понятно», – кивнул Лапшис. «И что я должен буду сделать за эту сумму?» «Ровным счетом ничего. Я бы поставил вопрос иначе. Чего вы не должны делать за эти деньги?» «Ну хорошо», – согласился Лапшис. «Так чего я не должен делать?» «Вы не должны совать мне пальцы в колеса», – сказал Петров. «Палки», – автоматически поправил Лапшис. Роман Романович поднял брови. «Что?» «Палки в колеса», — повторил Лапшис. «Оговорка по Фрейду, да? Если я суну пальцы вам в колеса, вы мне их просто отрубите. Правильно я понимаю?» Роман Романович пожал плечами. «Понимаете, как хотите. Вы умный человек, господин Лапшис, и вы сами поймете, чего вам надлежит не делать». «Вот как? А что, если вы обольщаетесь на мой счет? Что, если я непроходимый тупица? Может быть, на всякий случай объясните мне все сами?» «Что ж, пожалуйста, я подозреваю, что в ваших отчетах и докладах вы упоминаете обо мне и о господине Атарове как о людях корыстных, поставивших свои личные интересы выше государственных. Я угадал? И что дальше?» «В Москве прислушиваются к вашим словам, не могут не прислушиваться. Ваши отчеты бросают на меня и на господина Атарова тень, а это может повредить нашему бизнесу, как в Литве, так и в России. Значит, вы хотите, чтобы в своих отчетах я хвалил вас и одобрял вашу деятельность? Или, по крайней мере, помалкивали о ней? Вы ведь и в самом деле не знаете всех нюансов нашей деятельности». Лапшис недовольно поморщился. «Да какие там к черту нюансы? Что вы мелите? Там, где вы, там коррупция и воровство. Вам с Атаровым мало было одной России. Вы и сюда запустили свои грязные щупальца. У меня есть сведения, что вы связаны с вильнюсской и каунасской мафией. Президент Василяускас пляшет под вашу дудку. Именно под вашу, Петров, персональную. И к государственным интересам это не имеет никакого отношения. В вашей реальной деятельности не заинтересована ни Россия, ни Литва. Называя вещи своими именами, вы бандит, Петров, обыкновенный бандит. И как любому бандиту, вам плевать на все, кроме собственных интересов». Роман Романович слушал Лапшиса спокойно и внимательно. Он ни разу его не перебил, и лишь когда тот закончил, сказал: «Я ведь с вами и не спорю, Лапшис. Я просто говорю вам, что я честный гражданин своей страны и предъявляю вам свои доказательства». Роман Романович кивнул на открытый кейс. «Вот они, 50 000 доказательств. Если мои доказательства вас устраивают, берите их и успокойтесь. А если нет?» «Если нет», – Петров пожал плечами, – «тогда мы просто разойдемся, и каждый из нас пойдет своей дорогой. И вы мне не гарантируете того, что я дойду до дома, так? с ядовитой усмешкой сказал Лапшес, и не гарантируете того, что мне на голову не упадет кирпич. Роман Романович вновь пожал плечами. Я не Господь Бог. Кирпич может упасть на голову любому из нас. Сказав это, Роман Романович прищурился и холодно посмотрел на Лапшеса и закончил ледяным голосом. Вы не исключение. Что ж, будем считать, что вы меня предупредили. Мне пора. Лапшес взялся за ручку дверцы. А как насчет моих доказательств? Спросил Петров. Оставьте их при себе, кинул Лапшес через плечо. Возможно, они вам еще понадобятся. Зачем? Лапшес открыл дверцу и собрался уже вылезти из машины, но тут обернулся и сказал, чтобы нанять адвоката. Затем он снова отвернулся и выбрался на свежий воздух. Роман Романович Петров сидел в машине, пребывая в самом мрачном расположении духа. Кейс с деньгами по-прежнему лежал у него на коленях, но был уже закрыт, и Петров смотрел на крышку кейса, хмуря брови и размышляя. Итак, Лапшес отказался от денег. Этого, в принципе, и следовало ожидать. Хотя, возможно, стоило предложить ему не 50 тысяч, а, скажем, 70. Нет, сумма не имела значения. Лапшес отказался не от 50 тысяч, он отказался в принципе. Он отказался от какого бы то ни было сотрудничества, в чем бы оно ни заключалось. Петров и Атаров были для него принципиальными врагами, и пока они спокойно ходили по земле, он не мог свободно дышать. «Ну что же», – подумал Роман Романович, – «если так, то Лапшес сам сделал свой выбор. Следовало, конечно, переговорить об этом с Атаровым, но Петров и до переговоров догадывался, что скажет его компаньон. Тем не менее, он достал из кармана мобильный телефон и набрал московский номер Атарова. Тот отозвался не сразу, но когда снял трубку, голос у него был спокойным и холодным. «Слушаю вас». «Юрий Георгиевич, здравствуй. Это Роман тебя беспокоит». «А, Роман Романович, приветствую. Как дела? Как жизнь?» «Жизнь нормально. Дела. Об этом нам следует хорошенько поговорить». «Ясно, понял. Я тебе перезвоню с другого телефона». «Буду ждать». Петров дал отбой и стал ждать. Атаров перезвонил примерно через полминуты. «В чем дело, Роман?» – спросил он безо всяких предисловий. – «У нас проблема. Большая? Суди сам». Роман Романович пересказал Атарову свой разговор с Лапшесом. – «Так», – сказал на это Атаров, – «проблема и в самом деле есть. Но не беспокойся, мы ее решим. Ты можешь меня встретить завтра в аэропорту? Ты прилетаешь из-за этой проблемы? Не только». «Мне тут, в Москве, тоже кое-кто наступает на пятки. Мои ребятки наделали много глупостей. Нужно какое-то время переждать за бугром, пока все не утрясется». «Понял. Вылетай, я встречу. Хотя, ты знаешь, у меня завтра до вечера дела. Ничего, если я пошлю Регину?» «Без проблем. Как она там?» «Как всегда, работает». «Всем бы так работать, у нас и проблем бы не было», – заметил Атаров. «Ладно, записывай рейс». Атаров продиктовал рейс и время прилета. «Об остальном поговорим завтра вечером», – закончил он. «Пока». На этом разговор был закончен.